Глава 19. Ира. Я нервно сглотнула. «Ир, кто это?» — спросил Костя. «Кость, ты хотел идти? Вот и иди», — осторожно сказала я. «Да, Костя, ты свободен», — кивнул Андрей. «Ир, что происходит? Тебе помощь нужна?» — не унимался парень. «Ей просто необходима помощь, только не твоя», — прошипел Андрей. «А дальше?» В общем, я даже не поняла, как это произошло, но Андрей в два шага оказался возле меня, подхватил за талию, земля ушла из-под ног, и я легла животом на широкое плечо Жданова. «Счастливо оставаться, Костя», — едко сказал он, развернулся вместе со мной и пошел к лифту. Висеть вверх тормашками мне не нравилось, и я начала извиваться и брыкаться. «Андрей, что ты делаешь? Отпусти меня!» «Мужчина, отпустите Ирину!» Перед Ждановым возник Костя. «Вы не видите, что она съебался в ужасе?» Рыкнул Андрей и пронес меня мимо бывшего коллеги. Тот только офигевшим взглядом проводил нас. Я жестами показала, чтобы он не лез. Я сама справлюсь. «Отпусти меня! Я не хочу! Куда ты меня тащишь?» Кряхтела я, стараясь не привлекать к себе внимания. Но на нас смотрели. И хихикая перешептывались. «Отпущу, не волнуйся». Мы подошли к лифту. «Сейчас отпусти!» Недовольно прошипела я. Размечталась. Дверцы лифта распахнулись. Оттуда вышли люди. А потом в пустую кабинку вошел Андрей, и мы поехали вниз. «Андрей, поставь меня на место!» Я требовательно замолотила кулаками по широкой спине. «Отличная идея!» Этим я планирую заняться, когда мы останемся одни. Неандерталец! Варвар! Сколько комплиментов, дорогая! Я польщен! Отпусти! Я снова начала брыкаться, но все без толку. Я ударила его по заднице, и мне тут же прилетел звонкий ответ по мягкому месту. Ай! Да как ты смеешь? Я задохнулась от возмущения. Отпусти, я сказала! Ого! «Сейчас». Звякнул сигнал. Дверцы лифта снова распахнулись. Мы вышли и направились на выход из торгового центра. Мимо проходили люди, показывали на нас пальцем, но Андрею было плевать. Он танком пер по прямой и гордо нес свою ношу. И что удивительно, его никто даже не пытался остановить. Тут человека похищают, а они улыбаются. «Псих ненормальный», — пробубнила я. Мы вышли на улицу. Подошли к машине, и я наконец-то оказалась на земле. «Что это было вообще?» Чувствуя легкое головокружение, рявкнула я. Он открыл пассажирскую дверь. «Быстро села в машину!» Я стушевалась под гневным взглядом и сделала, как он сказал. Андрей хлопнул дверью, занял свое место, снова хлопнул уже своей дверью и всем корпусом развернулся ко мне. «Ты нарушила наш договор!» С претензией изрек он. «Что? Когда?» «Когда позволила этому уёбку себя обнять и сама прижималась в ответ». «Ты неправильно все понял», — возмутилась я. «Ага, ну конечно, я дебил. А этот мудак не положил на тебя свой блядский глаз и не распускал грёбаные клешни. Ничего не было. Мне, блядь, показалось». Вот это он завелся. От яростного шипения Жданова у меня на загривке волосы встали дыбом. «Андрей, успокойся, пожалуйста. Ты меня пугаешь». Он замолчал и хмуро воззрился на меня. «Ты обещала мне, что я не увижу ни одного мудака возле тебя». Уже спокойнее сказал он. «Я с ним не флиртовала». «Ты позволила себя обнять. Меня отталкиваешь, а его прижимала». «Так вот в чем проблема. Поверить не могу. Он ревнует? Я тебя знаю 2 дня, а с ним год в одном кабинете проработала». Он шумно выдохнул и сел ровно, глядя в лобовое стекло. В салоне повисла тишина. «Это бывший коллега. Мы хорошо общались на работе. На этом все», — спокойно сказала я, и он снова развернулся ко мне. «Хорошо. Будем считать, что первый блин вышел комом. Но ты должна мне одно желание». «Да что ж я постоянно тебе что-то должна? Не жирно будет?» «В самый раз. Но если еще раз подобное повторится, я выполню свое обещание. Я отвезу тебя в гостиницу и выебу так, что забудешь о других мужиках. Поняла?» Я округлила глаза от услышанного. Нет, он точно псих. И по-хорошему явно не понимает. Начинает давить еще сильнее и позволяет себе пошло выражаться. Так дело не пойдет. Пора бежать отсюда. Поняла. Я все поняла. Серьезным видом кивнула я, дернула за ручку на двери и выскочила из его машины. Стой! Ты куда? К бабаю нахер! Отвали от меня, придурок! Я хлопнула дверью и быстрым шагом направилась к автобусной остановке. Видела там несколько припаркованных такси. Хватит с меня этого цирка. Сзади я услышала топот. Догоняет? Оборачиваться не стала. Я тут же сорвалась с места и побежала вперед. Но на каблуках далеко не убежишь. Он резко перехватил меня, развернул и припечатал к своему телу. К бабаю нахер, говоришь? Могу устроить. Прямо сейчас отвезу. А если я не хочу тебя? Изнасилуешь? Ты все равно будешь моей, прижимая к себе, рыкнул он. Не заставишь, глядя в глаза, прошипела я. Сама захочешь. Никогда. Навсегда. Я опешила. Что он сказал? Что значит навсегда? Но пояснить об отмене рабства я не успела. Он впился в мои губы страстным поцелуем, жестко сминая рот. Промычала я, но он отступать не спешил, и я сильно сомкнула зубы на его нижней губе и укусила. Он зашипел и выпустил меня. «Стерва!» — выругался он, провел пальцем по своей губе и посмотрел на него. Крови не было. Жаль. «Не смей так больше делать!» — выставив палец, пригрозила я. «Ты больно меня укусила!» «Переживешь! Найди себе другую жертву, Жданов!» И веселись, сколько твоей душе будет угодно, а меня оставь в покое. И не мечтай. Да что ж ты ко мне привязался? Надо было выбирать первый вариант. Этот вариант предложи какой-нибудь шлюхе. Она с радостью согласится. А я не буду с тобой спать. Не будешь? А что со мной не так? Прищурился он. Ты не поверишь. Я тоже задаюсь этим вопросом. Ядовито выплюнула я. Мы смотрели друг на друга. Молча, только шумно дышали от разрывающих эмоций. А потом он отвернулся, взъерошил свои волосы, тяжело выдохнул и повернулся ко мне. «Ладно, все, Ир, тормози. Уже до хрена друг другу наговорили». Он сделал шаг ко мне. «Ты все испортил! Радуйся!» Я скрестила руки на груди. «Да, я испортил», — мягко сказал он. Еще один осторожный шаг. Я же не могла пошевелиться. Он словно гипнотизировал взглядом, и я снова ощущала его парфюм. Но я не рад. Не так я хотел, чтобы закончился вечер. Он оказался очень близко ко мне. Прости, я не хотел, чтобы так получилось. Я думал, с ума сойду, когда увидел тебя с ним. Меня перемкнуло. Он искренне извинялся. Я чувствовала это. И от перепадов в его настроении у меня скоро случится когнитивный диссонанс. «И часто с тобой такое случается?» «Никогда. Такое со мной произошло впервые». Он нахмурился. «Поехали, я тебя отвезу домой». Я скептически заломила бровь. Он вскинул руки в примирительном жесте. «Обещаю хорошо себя вести. Поехали». Сейчас он выглядел нормально. Не пугал одним своим видом. Вернулся в шкуру того Андрея, который сидел со мной в кинотеатре. Даже если я прямо сейчас прыгну в такси, он не успокоится. Знаю, что поедет за мной. И смысл от него убегать, если все равно догонит. Поехали. Устало согласилась я. Он галантно открыл мне дверь. Я села в машину. Андрей задержался у моей двери, что-то там сделал, а потом мы поехали. Спокойно, без спешки. Я бы сказала, слишком медленно. Всю дорогу мы слушали музыку. Заводные мелодии в современной обработке. Когда Андрей доехал до моего подъезда, он остановился, заглушил машину, развернулся ко мне и демонстративно взглянул на часы. Уже полночь. «Ну, давай», — сказал он в предвкушении. Только ручки не потирал в нетерпении. «Что давай?» — нахмурилась я. «Как что? Время пришло. Превращайся. Я хочу на это посмотреть». Он окинул меня оценивающим взглядом и улыбнулся. «Такой большой, а в сказки веришь?» Отрицательно качнув головой, хмыкнула я. «А ты точно дизайнер? Мне кажется, что ты профессиональная обманщица. Сколько раз ты меня обманула за те пару дней, которые мы знакомы?» «Да, ты прав, тебе кажется. Мне пора. Спасибо за кино и за то, что подвез». Я дернула за ручку, но дверь не поддалась. «Сиди, я открою тебе», — хмыкнул он и вышел из машины. «Хм, раньше открывалась. А сейчас что случилось?» Он открыл дверь и подал руку. «Я провожу тебя до двери». «Не нужно». «Еще как нужно. Ночь на дворе, а в страшную ведьму ты так и не превратилась. Я буду переживать. Вдруг кто-то утащит». Наигранно негодовал Жданов. Мы дошли до подъезда. Я открыла ключом домофон и... Андрей зашел со мной. До какой двери он собрался меня провожать? Я нажала на кнопку лифта. Дверцы открылись, и мы поехали на 8-й этаж. Возле квартиры я развернулась к нему. «Все, Андрей, я дома. Еще раз спасибо». Он неожиданно прижал меня к стене. «Перед тем, как я уйду, у меня есть одно желание», глядя в глаза, хрипло сказал он. «За исполнением желаний к Джину, не ко мне», усмехнулась я. Но мой сарказм не возымел должного эффекта. Сложилось ощущение, что он меня не услышал. Ну или не стал реагировать. В его взгляде отражались непонятные мне эмоции. «Ир, ты больно меня укусила. У меня до сих пор губа болит». «Хочешь, подую?» «Я хочу, чтобы ты меня поцеловала. Сама». Промурлыкал он и посмотрел на меня пронзительными серо-зелеными глазами.